нарисует что-то из своих чудес. И это наполнит, как давно мы с тобой вдвоем от любви могли умчаться до небес. Знаю, что ты вернешься вновь на Новый год, вернешься в ночь на Рождество, а я тебя дождусь. Слов не нужно больше ничего. Я люблю тебя еще сильней, скажу и улыбнусь. Все мы будем счастливы сейчас.